Орудие производства у меня есть». Он вытащил из-за пазухи зазубренный австрийский штык. Володя не захотел лезть в воду. Он был великолепным пловцом, но на пляже его всегда разбирала лень. Мы с Ивановым разделись и пошли к соседним скалам. «Медии», — сказал Иванов, — «мы будем складывать в мою фуражку». Ловля мидий свелась к тому, что я, раздирая себе в кровь руки, отковыривал мидии от скал тупым штыком, а Иванов складывал их в свою мокрую фуражку. Но ловля длилась недолго. Довольно грубый женский голос закричал с пляжа. «Женька, куда полез? Выходи сейчас же!» «Маринушка!» — закричал в ответ Иванов льстивым голосом. «Да я же только! Долго я буду тебя ждать, босяк!» Снова закричала женщина, и я, наконец, увидел ее. «Вылазь, — говорю! Хочешь схватить воспаление легких? Себя не жалеешь, так хоть бы о детях подумал!» «Моя жена!» — сказал мне доверительно Иванов. «Марина!» «Приперлась-таки, стерва! Необыкновенная стерва! Но чудная женщина! Придется идти!» Марина оказалась волоокой и смуглой, как цыганка, огромной женщиной с черными усиками. Она потрясла руку мне и Володе и сказала: «Приходите сегодня до нас вечером. Я достала шматок свинины. Зажарим ее и слопаем с мамалыгой. А Женька у меня шкодливый, как кот. Его с глаз спускать нельзя. Даром, что такой маленький и изящный, как балерина, а бабник первостатейный. Журналист он, правда, замечательный, у него к этому настоящий талант, но любит бросаться во всякие аферы и комбинации». «Замолчи», — сказал Женька, прыгая на одной ноге и натягивая парусиновые штаны. «Лезешь не в свое дело, а хлястик на брюках оборван». «Если он вас уже пригласил в моряк», — продолжала Марина, не обратив внимания на слова Женьки, — «то вы вдвоем сделаете чудесную газету. Но только смотрите, чтобы он не зарапортовался. Характер у него кошмарный». Так на австрийском пляже я стал сотрудником газеты «Моряк», и до сих пор считаю, что мне повезло. Доказать это я смогу только дальнейшим рассказом. Глицериновое мыло. За две недели, что остались до начала моей работы в «Моряке», случилось несколько событий. Самое печальное из них — смерть сестры Торелли. Ее звали Рахилью. Она заболела новой в то время болезнью — испанкой. Это был жесточайший грипп с осложнениями. Торелли перестал ходить в опротком губ. Он сам ухаживал за сестрой, как санитар. Мы с Володей часто заходили проведать Рахиль, хотя Торелли каждый раз пугался и пытался выгнать нас, боясь, что мы заразимся. Володя Головчинер достал где-то кусок старого глицеринового мыла и подарил его Рахили. Несмотря на жар и слабость, Рахиль всплеснула руками от радости и так покраснела, что веснушки на ее лице превратились в бледные пятнышки. Не только Рахиль, но и мы рассматривали на просвет кусок этого чудесного мыла. Оно поблескивало золотистыми слоями и издавало тончайший, хотя и несколько усохший запах. Однажды Торелли надо было пойти в город. Некого было оставить с Рахилью, и он попросил меня посидеть с ней, но только одержаться у самой двери. Я к тому времени уже ушел из опроткомгуба, и потому весь день был свободен. Рахиль лежала с закрытыми глазами и улыбалась. Кусок глицеринового мыла она положила себе на грудь и сжимала его сильными пальцами скрипачки. Рахиль училась играть на скрипке у одесской музыкальной знаменитости — Наума Токаря. Знаменитость прекрасно ставила руку своим ученикам и делала им пальцы, но была человеком практическим и лишенным возвышенности. «Как вы играете эту вещь?» — кричал токарь какому-нибудь ученику. «Где мягкость? Где файность? Где сладость? Представьте себе, что ваша мама Розалия Иосифовна сварила свое знаменитое варенье из черешен, и вы ожидаете, что сейчас будете его кушать. У вас даже текут слюнки. Вот как надо играть эту вещь. Предвкушая, предвкушая, предвкушая, предвкушая». При этом маэстро сердито отбивал такт ногой. Рахиль редко упоминала о своей скрипичной игре. Сейчас она открыла воспаленные глаза и сказала мне: «Не говорите ничего Абраму. но я знаю, что скоро умру. И он похоронит меня на еврейском кладбище, где лежат отец, мама и брат Аркаша.